And now we translate. А теперь переведем. Тема первая. Как договориться о встрече? Topic 1. How to arrange a meeting. Мне хотелось бы зайти к вам. I would like to come to you. Мы можем договориться о встрече. Can we arrange a meeting? Вам подходит в среду в 14 часов? Is Wednesday at 2 p.m. okay with you? Я бы предпочел утро. I would prefer in the morning. Я бы предложила в начале недели. I would suggest at the beginning of the week. Например, во вторник. For example, on Tuesday. Мне очень жаль, но во вторник невозможно. I am very sorry, but on Tuesday it is impossible. Какой день вам подходит? What day suits you? Мне лучше в понедельник. Monday is better for me. Тогда остановимся на утре понедельника. Let's decide on Monday morning then.